Глава 7. 16 кварталов. Режиссер Ричард Доннер. В ролях Брюс Уиллис, Мосс Деф, Дэвид Морс. Премьера 3 марта 2006 года. Я пытался поступить правильно. Детектив Джек Мосли, Уиллис, 16 кварталов. Часть первая. Ближе к началу 16 кварталов Ричарда Доннера, добротной истории о нью-йоркском копе, персонаж Дэвида Морса говорит уставшему и обескураженному детективу Джеку Мосли, Брюс Уиллис, что сегодня для него просто неподходящее время и неподходящее место. Поклонникам Уиллиса, следившим за ним в течение всей его карьеры, это ощущение покажется знакомым. Герой «Крепкого орешка» Джон МакКлейн пришел к тому же выводу во время противостояния с Гансом Грубером, Алан Рикман, в шедевре Джона МакТирнана. «Меня по ошибке пригласили на рождественскую вечеринку. Кто же знал?» МакКлейн снова услышал это как эхо, когда жуткий майор Грант, Джон Эймос, бросил выгоревшему копу в «Крепком орешке 2» «Ты не тот парень, не в том месте и не в то время». «История всей моей жизни», — со вздохом отвечает главный герой. Уиллис построил свою карьеру, играя персонажей, которые попадали в подобные неудачные ситуации. Даже за пределами франшизы «Крепкий орешек» он брался за экшн-сюжеты, которые взмывали ввысь, как только судьба определяла его персонажа туда, где ему не место. Высшее существо Лилу, Мила Йовович, врезается в его такси в начале пятого элемента Люка Бессона, отправляя нашего героя в приключение, цель которого — спасение планеты. А в фильме 2022 года, который красноречиво назван «Опасный свидетель», он играет шефа полиции маленького городка, который выходит из своего трейлера в самый неподходящий момент и становится свидетелем убийства, тем самым подвергая свою жизнь опасности. А в 16 кварталах выгоревший ветеран нью-йоркской полиции Мосли уже выходит из здания участка, завершив утомительную ночную смену, когда его подлавливает лейтенант и отправляет на финальное задание — сопроводить свидетеля по имени Эдди Банкер, Мосс Деф, через 16 кварталов из камеры предварительного заключения в суд, где тот должен дать показания против группы продажных копов. Это задание не должно было достаться Мосли, но полицейский, которому его дали, изначально застрял в пробке. Не тот человек, не в том месте, не в то время. 16 кварталов не удостаивается того же внимания или почестей, что «Крепкий орешек», «Последний бойскаут» или «Петля времени», когда речь заходит про классические актерские работы Уиллиса в боевиках. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes ему присвоен статус «свежий» с 56% одобрения. Известные критики называли фильм банальным, шаблонным или добротным триллером про копов, хоть и не самым правдоподобным. И это преступление. На мой взгляд, эта эмоциональная полицейская драма 2006 года хорошо прошла испытание временем и заслуживает признания уже хотя бы за то, что это единственная совместная работа Уиллиса и Доннера, настоящего титана, который на протяжении своей карьеры снимал классические фильмы сразу в нескольких жанрах, включая «Супермена» 1978, «Омена», «Смертельное оружие», «Новую рождественскую сказку» с Биллом Мюрреем и «Мэверик» с Мелом Гибсоном. Результатом их тандема стал завораживающий триллер, построенный вокруг узнаваемого, неоднозначного и многогранного персонажа Уиллиса, который наделен проблематичными изъянами, что позволяет актеру-универсалу один за другим обнажать скрытые глубины Мосли и исследовать темные стороны запятнавшего себя белого рыцаря. Или, как мудро написал Роджер Эберт, «основой сюжета является упрямая решимость персонажа Брюса Уиллиса Пусть Джек уже не молод, пусть он выгорел, облысел и спился, но если его играет Брюс Уиллис, то вам не стоит ставить против него. Часть вторая. Уиллису исполнилось 50 лет 19 марта 2005 года. Через 11 дней после того, как Millennium Films и Equity Pictures официально подписали с ним контракт на съемки в проекте Доннера «16 кварталов». Другие актеры возраста Уиллиса искали бы способы выглядеть моложе на экране, чтобы замедлить неумолимую поступь времени и продлить свою карьеру. Уиллис действовал в своем репертуаре и пошел против течения, согласившись на проект, который требовал от него выглядеть на 10-15 лет старше. Ежедневные двухчасовые сеансы в гримерке добавляли его герою, детективу Джеку Мосли, седину, глубокие морщины на лице и неопрятные усы. В его внешности считывается Уиллис, только до смерти уставший. Актер играет выгоревшего, но по-настоящему живого персонажа, столь отличного от типичных героических ролей в боевиках. Мосли не суперкоп Джон МакКлейн. Лучшие дни этого блюстителя порядка далеко позади. В самом начале фильма группе полицейских нужен кто-то, кто сможет присмотреть за оставленным местом преступления до прибытия подмоги. Старший офицер прямо спрашивает: «Есть там внизу кто-то, кто нам не нужен?» Выбор автоматически падает на Мосли, от которого на первый взгляд нет никакого толка. Уиллис передает усталость Мосли через скованность движений. Он перемещается с легкой хромотой и сутулостью, выдающей долгие годы, проведенные на службе. Ходят слухи, что Уиллис держал камешек в ботинке, чтобы правдоподобно изображать хромоту. Даже мельчайшие движения даются ему с огромным трудом. В одном эпизоде, когда Мосли совсем падает духом, он обращается к заключенному. «Жизнь слишком долгая, а такие, как ты, делают ее еще дольше». Однако усталость, алкоголизм и физические ограничения персонажа лишь отвлекают от истинной причины – почему Доннер захотел взять на эту роль именно Уиллиса? Под всеми этими изъянами скрывается благородный человек, все еще готовый превозмочь себя и поступить правильно. Он стойкий аутсайдер, чья решимость подвергается испытанию, когда полицейские, рискующие предстать перед судом, пытаются помешать свидетелю Мосли добраться до здания суда, расположенного в 16 кварталах. В 16 кварталах есть несколько шокирующих моментов, когда Доннер играет с восприятием зрителей, чтобы показать, что Мосли не утратил сноровки и способен оставаться на шаг впереди своих преследователей. В сцене возле алкогольного магазинчика, когда мы уверены, что бандит вот-вот застрелит прикованного наручниками Эдди Банкера, раздается выстрел, но на самом деле первым на курок нажимает Мосли, который выходит из своего оцепенения, чтобы защитить подопечного. И в этот момент стойка Уиллиса и его вытянутая рука с пистолетом напоминают позу, характерную для его ролей в других полицейских триллерах, которые мы до этого момента от него уже и не ждали. Позднее в фильме Доннер принимает тот же прием, когда продажный коп Фрэнк Ньюджент в исполнении Дэвида Морса настигает Мосли и Банкера в пустом ресторане. Ньюджент готовится повесить на Банкера убийство и уже наводит пистолет, когда внезапно Мосли появляется из-за стойки бара с обрезом и снова умудряется застать своих преследователей врасплох. В эти отважные моменты сквозь апатию Мосли проступает фирменный экшен-герой Уиллиса, собранный, внимательный и смертельно опасный. Уиллис всегда держит этот переключатель наготове. Часть третье. 16 кварталов Доннера ощущаются как собрат по духу с «Крепким орешком 3» Джона МакТирнана. Оба фильма жесткие, напряженные триллеры с тикающими часами, действия которых разворачиваются на переполненных улицах Нью-Йорка. И МакТирнан, и Доннер снимают свои боевики в плотном ритме, не сбавляя хода, передавая чувство клаустрофобии, страха и неотложности, которые охватывают обоих героев Уиллиса. В картинах, действия которых происходят в Нью-Йорке, присутствует особая хаотичная энергия. Даже если фильм на самом деле был снят в Торонто, как в случае с 16 кварталами, погони застревают в пробках, толпы людей затрудняют движение по улицам. Сирены, хлопающие двери, автомобильные гудки и прочие городские звуки постоянно отвлекают нашего героя. Но Уиллис, надо отдать ему должное, чувствует себя уверенно в этой напряженной суете Манхэттена как в 16 кварталах, так и в «Крепком орешке 3». Городские элементы, которые могли бы выбить из колеи другого персонажа, становятся инструментами в актерском арсенале Уиллиса. Эти твердость и решимость, характерные для выходца из рабочего класса с восточного побережья США, еще один козырь, который Уиллис всегда держит в рукаве до нужного момента. И в этом фильме он его разыгрывает. Когда Доннер позволяет шуму и яростному ритму 16 кварталов поутихнуть, Уиллис находит потрясающие тихие моменты для раскрытия своего персонажа. По ходу истории Мосли принимает свои критические ошибки, какими бы тяжелыми они ни были, и Уиллис мастерски передает и тяжесть вины, давящей на этого человека, и облегчение, приходящее с искуплением. В одной из ключевых сцен Мосли оказывается в автобусе, окруженном полицией. Он думает, что безумная гонка наконец завершена и что за свои ошибки ему предстоит заплатить собственной жизнью. Мосли достает из кармана диктофон и начинает записывать своей отдалившейся жене речь с просьбой о прощении, напоминающую о признании, которое МакКлейн просит сержанта Элла Пауэлла передать своей жене Холли в «Крепком орешке». «Скажи ей, что она — лучшее, что могло произойти с таким балбесом, как я. Она тысячу раз слышала от меня признание в любви, но никогда не слышала, как я просил бы у нее прощения. Вот что ты ей передашь, Эл. Я хочу, чтобы ты сказал ей, Джон просит у нее прощения». Уиллис правдоподобно играет эти моменты слабости и уязвимости. Он принадлежит к числу тех немногих звезд боевиков, которые могут всадить в кого-то десяток пуль в одной сцене, а затем искренне раскрыть душу зрителю в следующей. Когда Уиллис того хочет, он способен вызывать сочувствие к своим персонажам с помощью раненого взгляда, ободряющей реплики, покачивания головой, простого пожатия плечами или эмоционально насыщенного диалога, как в моменте, когда Мосли, наконец, дает ответ на загадку банкера о больной старушке, лучшем друге и девушке мечты, ждущих на автобусной остановке. Говоря об успехе фильма, Уиллис отдает должное своим партнерам. На самом деле фильм не складывался до тех пор, пока к нам не присоединились Мосс Деф и Дэвид Морс. Только когда мы втроем оказались вместе и начали работать бок о бок, стала появляться та химия, которую вы видите в фильме. Мосс пришел уже с готовым образом, и это было настоящим подарком, потому что он дал мне и Дэвиду так много возможностей для актерской игры. У него было столько замечательных идей. Мосс очень креативный актер, ведь он совсем не такой, как его персонаж. В жизни он так не разговаривает. Я уверен, что он когда-то просто был знаком с похожим типом, а потом взял и превратил его в своего персонажа. Но в конечном счете 16 кварталов остаются в памяти как один из классических боевиков Уиллиса, потому что фильм показывает, каким захватывающим, сложным и многогранным актером он мог быть в руках правильного режиссера. Доннер встает в один ряд с Тони Скоттом, Квентином Тарантино, Терри Гиллиамом, Уэсом Андерсоном и Райаном Джонсоном, режиссерами, которые использовали свой единственный шанс поработать с Уиллисом, чтобы сотворить нечто особенное. 16 кварталов стали последней режиссерской работой Доннера, хотя он продолжал работать как продюсер вплоть до своей смерти в 2021 году. Я благодарен судьбе за то, что ему удалось снять этот фильм с Уиллисом. Каждый из них по-своему помог сформировать и довести до совершенства плодовитый жанр комедийных боевиков и студийных блокбастеров. Через такие фильмы, как «Смертельное оружие», «Крепкий орешек», «Мэверик», «Наемные убийцы», «Гудзонский ястреб» и «Последний бойскаут». Их совместная работа породила захватывающую полицейскую драму, в которую Доннер вплел элементы классического вестерна. Уиллис выступает в роли ответственного шерифа, противостоящего банде преступников. Доннер даже поставил финальное противостояние между Уиллисом и Морсом в переулке возле здания суда как типичную дуэль в стиле вестерна. Любовь Уиллиса к ковбоям и стражам закона на Диком Западе хорошо задокументирована. «Мне всегда нравился Рой Роджерс», — шутит Уиллис в «Крепком орешке», измываясь над Аланом Рикманом. «Нравятся мне эти его рубашки с блестками». В 16 кварталах он наслаждается редкой возможностью воплотить современную версию ковбоя-спасителя, которого в свое время мог бы сыграть сам Роджерс.